Конечно, их льют с высоты. Исправить бы то, что не смог никто из. Наверное, так было легче для всех. Бросала слова, а ты прятал их в снег, который так медленно плыл сверху вниз. Зачем это все? Водители сонные мчатся сквозь дождь, часы монотонные напомнят, ты ждешь. Помимо Юпитера на этой орбите я. Зачем это все? Дела повседневные, не важно совсем. И то, что мы чувствуем, доступно не всем. Помимо Юпитера на этой орбите я. Зачем это все?